Я уставилась на него, пытаясь понять, что он хочет, одновременно пытаясь успокоить сильное желание поехать в Лапуш, чтобы оно не отвлекло меня. Конечно, глупо было бы хотеть поехать тусоваться с компанией больших и глупых мальчишек-волчат, особенно сейчас, когда вокруг творилось столько страшного и необъяснимого. Но именно поэтому я и хотела туда пойти. Мне хотелось хотя бы на несколько часов забыть о смертельной опасности, побыть менее зрелой, более опрометчивой Беллой, посмеяться вместе с Джейкобом и забыть обо всем хотя бы ненадолго. Но теперь это стало уже неважно. «Белла», — сказал Эдвард, — «помнишь, я говорил тебе, что буду благоразумен и буду доверять твоим решениям? Я говорил серьезно. Если ты доверяешь вервольфам, то и я не стану волноваться о том, что ты с ними». «Ух ты! То же самое я сказала и прошлой ночью». И в одном Джейкоб все-таки прав. Один вечер стая вервольфа вполне может защитить даже тебя. «Ты уверен?» «Конечно, только я напряглась. Я надеюсь, ты не станешь возражать против нескольких предосторожностей. Во-первых, позволь мне довести тебя до границы. А во-вторых, ты возьмешь сотовый телефон, чтобы я знал, когда забрать тебя». «Звучит очень благоразумно». «Отлично». Он улыбнулся мне, и я не увидела никаких следов беспокойства в его похожих на драгоценные камни глазах. Естественно, у Чарли не возникло никаких проблем с моей поездкой в Лапуш на вечеринку у костра. Джейкоб ликующе закричал, когда я позвонила ему, чтобы поделиться новостями. Он горел таким нетерпением, что согласился со всеми мерами безопасности Эдварда. Он пообещал встретить нас на границе территории в 6 часов. После непродолжительного спора с самой собой я решила, что не буду продавать свой мотоцикл. Я отвезу его назад в Лапуш, где ему и место. А когда он мне больше не будет нужен, ну, тогда я настаиваю на том, чтобы Джейкоб забрал его как плату за свою работу. Он сможет продать его или подарить кому-нибудь из друзей. Мне это будет уже не важно. Сегодня вечером у меня как раз будет возможность вернуть его в гараж Джейкоба. В последнее время я так мрачно стала смотреть на жизнь, что каждый день казался последней возможностью. У меня не было времени откладывать дела, пусть даже и незначительные. Эдвард только кивнул, узнав, что я хочу сделать, но мне показалось, что на какой-то миг в его глазах промелькнул страх. Я знала, что он, как и Чарли, был не в восторге от моего увлечения мотоциклами. Нам пришлось заехать к нему домой в гараж, где я оставила свой байк. И только остановив пикап, выйдя наружу, я поняла, что на сей раз тревога, промелькнувшая в его глазах, касалась не только моей безопасности. Рядом с моим маленьким антикварным мотоциклом, затмевая его, расположилось другое транспортное средство. Назвать этот механизм мотоциклом было едва ли справедливо, так как казалось, что он вряд ли мог принадлежать к такой же категории транспорта, что и мой внезапно показавшийся мне обшарпанным байк. Это был большой, лоснящийся, серебряный, пусть даже и стоявший совершенно неподвижно, было так ясно, быстрый мотоцикл. «Что это?» «Ничего», – пробормотал Эдвард. «Как-то не похоже на ничего», – Эдвард говорил небрежно, пропуская мои слова мимо ушей. «Что ж, конечно, я не знал, собираетесь ли вы с твоим другом мириться или нет, но я подумал, что рано или поздно тебе захочется прокатиться. Мне показалось, что тебе это нравится. Вот я и подумал, что мог бы составить тебе компанию, если ты захочешь». Он пожал плечами. «Я уставилась на роскошную машину. На его фоне мой мотоцикл выглядел разбитым трехколесным велосипедом. Внезапно печаль охватила меня, когда я поняла, что примерно так же выгляжу рядом с Эдвардом». «Я не смогу угнаться за тобой», – прошептала я. Эдвард взял меня за подбородок, повернул мое лицо так, чтобы видеть его прямо перед собой. Одним пальцем он попытался приподнять вверх уголок моих губ. «Я бы приноровился к твоей скорости, Белла». «Не слишком тебе будет весело?» «Если будем вместе, мне будет весело». Я прикусила губу и на мгновение представила это. «Эдвард, если бы ты заметил, что я еду слишком быстро или теряю контроль над мотоциклом, ну, или что-то еще, что бы ты сделал?» Он колебался, очевидно, пытаясь найти правильный ответ, но я знала правду. Он нашел бы какой-нибудь способ спасти меня до того, как я разобьюсь. Затем он улыбнулся, вроде бы легко, напряжение лишь слегка было заметно в его глазах. «Так вот, чем ты занимаешься с Джейкобом, теперь все ясно. Просто понимаешь, я не прошу его ехать медленнее. Думаю, я могу попробовать». Я с сомнением смотрела на серебряный мотоцикл. «Не волнуйся об этом», — сказал Эдвард, а затем тихо рассмеялся. Я заметил, как Джаспер восхищался им. Возможно, пора ему познать новый способ передвижения, в конце концов, ведь у Элис теперь есть Порш. «Эдвард, я...» Он прервал меня быстрым поцелуем. Я сказал, «Не волнуйся, ты можешь кое-что для меня сделать?» «Все, что захочешь», — быстро пообещала я. Он отпустил мое лицо и, склонившись над большим мотоциклом, достал оттуда нечто, что прятал там все это время. Затем повернулся ко мне, держа в руках два разных предмета. Один, который был черным и бесформенным, второй — красным, хорошо узнаваемым. «Пожалуйста», — попросил он, улыбаясь моей любимой кривоватой улыбкой, перед которой я никогда не могла устоять. Я взяла предложенный мне красный шлем и взвесила его в руках. «Я буду выглядеть глупо». «Нет, ты будешь выглядеть умно. Достаточно умно, чтобы не причинить себе вред». Он перекинул через руку ту бесформенную черную вещь, которую достал вместе со шлемом, взял мое лицо в свои руки. «Сейчас в моих руках находится то, без чего я не могу жить. Ты можешь об этом позаботиться». «Окей, прекрасно. Что там еще?» — подозрительно спросила я. Он засмеялся и встряхнул что-то наподобие куртки. «Это мотоциклетная куртка. Конечно, я не испытывал этого на личном опыте, но слышал, что дорожная насыпь не очень приятная на ощупь». Он протянул мне. Глубоко вздохнув, я откинула назад свои волосы, одела шлем, потом просунула руки в рукава куртки. Он застегнул на мне молнию и с играющей в углах его губ улыбкой отступил назад. Я чувствовала себя слишком громоздко. «Скажи честно, я выгляжу ужасно?» Он сделал еще шаг назад и поджал губы. «Так плохо, да?» – пробормотала я. «Нет, было вообще-то». Казалось, он пытался подобрать правильные слова. «Ты выглядишь сексуально». Я громко рассмеялась. «Конечно, очень сексуально, честно». «Ты так говоришь, только чтобы я это носила», — сказала я. «Но все в порядке, ты прав, так безопаснее и умнее». Он обвил меня своими руками и притянул к груди. «Ты такая глупая. Я полагаю, что в этом часть твоего очарования, хотя допускаю, что у этого шлема есть свои недостатки. Затем снял шлем и поцеловал меня. Позже, когда Эдвард вез меня в Лапуш, я почувствовала, что вся эта беспрецедентная ситуация казалась мне странно знакомой. Чтобы определить причину, вызвавшую дежавю, пришлось хорошенько задуматься. «Знаешь, что это мне напоминает?» – спросила я. «Это очень похоже на то, как в детстве Рене привозила меня к Чарли на лето, и я снова чувствую себя семилетней». Эдвард рассмеялся. Я не стала вслух вспоминать об этом, но самое большое отличие было, что Рене и Чарли относились друг к другу гораздо лучше, чем Джейкоб и Эдвард. Свернув с дороги, примерно на полпути до Лапуш, мы заметили Джейкоба. Он стоял, облокотившись на дверцу собранного собой из запчастей красного «Фольксвагена». Тщательно сдерживаемое выражение безразличия на его лице мгновенно сменилось улыбкой, когда я помахала ему с переднего сиденья. Эдвард припарковал свой «Вольво» в 30 метрах подальше. «Позвони мне, когда соберешься домой», — сказал он. «Я буду здесь». «Я не стану задерживаться», — пообещала я. Эдвард вытащил из багажника мотоцикл с мой новый костюм. Меня впечатлило, как легко он это проделал. Но что сложного удержать мотоцикл, если ты силен настолько, чтобы легко жонглировать целыми фургонами? Джейкоб молча наблюдал, не делая никаких попыток приблизиться. Улыбка исчезла с его лица, выражение темных глаз невозможно было понять. Я сунула свой шлем под мышку и бросила куртку поперек сиденья. «Ты все взяла?» – спросил Эдвард. «Никаких проблем», – заверила его я. Он вздохнул, наклонился ко мне. Я подставила лицо для легкого прощального поцелуя, но Эдвард удивил меня, крепко обхватив руками, поцеловал, совсем как тогда в гараже, так долго, что я начала задыхаться. Эдвард тихо рассмеялся из-за чего-то, а затем отпустил меня. «До свидания», — сказал он, — «мне действительно нравится куртка».